Садукейская закваска. Я начал немножко мучить чуть-чуть. Как характеризует Библия саддукеев? Деяния апостолу. А саддукеи говорят, нет воскрешения, нет ангела и нет духа. Это люди материалисты, которые не признают никаких чудес и никакой духовности. Это закваска саддукейская. Может быть, сегодня, ну, не в большой мере это может присутствовать в нашей жизни, но оно есть. Не верим в исцеление. Ему говорят, что вот так и так было, что был какой-то кошек картошки, семья 8 человек, кормилась целую зиму. Говорит, не верю. Такого не может быть. Это вы сказки рассказываете. Хотя в христианстве много и сказок ходит, и это надо сказать. Да? Эту закваска саддукейская в полном смысле слова разрушается. У них нет вечности, у них нет души, нет ада, нет рая. Тогда какой смысл? Тогда Павел говорит, если этого нет, то давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем. Ну, это уже просто отклонение началось в малом и зашло в большое. И они не могут сегодня мыслить категориями христианства. Это материалисты. А? Ну, конечно, нам не надо. Мы говорим, чтобы их не было. О чем же речь идет? Конечно, не надо. Мы сегодня говорим о том, чтобы мы могли духовные глаза иметь. Но эта закваска есть у нас. Я когда-то помню, не раз там сестра жила на Зеленой, на медиком была. Она говорила, братья, говорит, вы сказки эти рассказывайте другим, что Бог от рака исцеляет. Я медик, я знаю, что такое рак. Правильно. По-человечески, это неизлечимая болезнь, да? Но это не касается Бога. И, конечно же, если бы она заболела, не дай Бог, конечно, не получила бы исцеления, потому что она знает, что такое рак. Но она не знает, кто такой Бог. Что для него что рак, что какую-то больку маленькую, если ему разницы нет. Но проблем нет в этом вопросе. Поэтому вот такое вот материальное, самое простое возьмите. Сколько у нас есть людей, которые ищут духовного постоянно? Просто, сами перед собой. Поем мы хорошо. Когда-то Вашкевич любил говорить, я хочу ни богатства, ни казны серебра, а небесного царства и спасения добра. А в жизни получается, я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра. Материалисты. Может быть, по познанию своему, мы понимаем, что есть духовное действие, есть душа, есть вечность. Но по жизни настолько заквашена этой закваской саддукейской, материальной, что вся жизнь сокрыта в этом. Заквашен. Заквашен. И это не всегда было сразу в огромном объеме этой закваски было положено. Было маленькое что-то. Нужда. Где-то там заработал $100, решил проверну, будет 200. Провернул, и уже остановиться, а уже колесо закрутилось. Все? Трудно остановиться. И Библия говорит, корень всех зол есть что? Сребролюбие. Которому предавшись, многие уклонились от истины и сами себя подвергли многим скорбям. Материальная часть. Закваска. Хотя, допустим, мы же знаем меру. Мы живем в материальном мире, и нам что-то надо. Мы же не можем жить так вот просто, но не привязаны сердцем. Работаем, надо, и никто не говорит, что не надо. Но любить, ну, вы понимаете, что такое любить. Это день и ночь, если это любить как следует, одно и то же. Год за годом, день за днем, одно и то же. Деньги, деньги, деньги, деньги. Вся жизнь в этом проходит. Но получается пустой человек духовно. Хотя они нужны. Ну и закваска Иродова. Это такая закваска, очень неприятная. Ирод очень часто делал дело чужими руками. Пойдите, разведайте о младенце, а потом скажите мне. А я буду сидеть вот здесь, я сюда выходить не буду. И меня никто видеть не будет, что то я. Я позову сюда войско, и здесь же отдам распоряжение избить всех младенцев. Чужими руками. Говорят, чужими руками жар загребать. Это закваска Иродова. Я когда-то помню, но это жило в прошлое время, когда здесь немножко бучу подняли братья, два брата. Но это было не совсем приятно в церкви. Потом даже стал молиться. Думаю, ну как они так сумели? Смотрю, сидит один пожилой брат сбоку и наблюдаю за ним. А, понял. Он с ним побеседовал, направил их, и они пошли крушить все так, как им хочется. А он до сегодняшнего дня в стороне. Никто не знает, что это его работа. А эти и сегодня их не уважают. Не уважают их, помнят. Люди никогда ничего не забывают. А о нем все нормально, все хорошо. Почему? У нас часто есть такая привычка, что говорит, пойди скажи. Ну пойдем вместе. Он говорит, я не хочу врагов наживать. Ну правильно, говорю, а я должен наживать их. Да и притом, если ты видел, то твое слово имеет силу. А мое нет, я не видел. Если я скажу, тебя тот и тот видел там и там. Или вообще-то, вообще не говори, кто-то сказал. Скажут, да ты, брат Николай, уши развесил. Да хватаешь всякие слухи. Тебе это не присуще. И все. Я завернусь и пойду. Потому что я не видел. А должен идти вместе со мной тот, кто это видел. Кто свидетелем мог быть? Человек, который не видел, это не свидетель. Свидетель тот, кто видел, кто слышал, кому лично что-то открыли, тот свидетель. Поэтому очень часто мы пытаемся что-то делать чужими руками. Это есть Иродова закваска. Маленькая, может быть, чуть-чуть, но это то, что является пороком в жизни. Пришедший в страны Кесарии Филипповой, читаем дальше. Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал им в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Здесь тоже вот в этом тексте Писания очень много для нас ценных советов. И не просто советов, а рассуждений глубоких. Во-первых, что отсюда видно? Что когда люди видели Иисуса Христа, они признавали его за великого человека. Вот все пророки, которые здесь упомянуты, это были знаменитые люди в Израиле, которые погоду часто делали, от которой зависело многое. И люди по своему разуму дали Христу высокое место в жизни, но не могли его назвать Сыном Божиим. О чем это говорит? Что сам человек своим собственным разумом не может познать Бога. И если в этом деле не будет участвовать Бог или Дух Святой, мы говорим сегодня, Он сегодня здесь на земле. Они отметили Христа как личность неординарную, неравную всем остальным. Но никто из них не мог сказать, что это Сын Божий. И потому, когда Господь дальше говорил, то сказал так: за кого почитают люди? Вот за того, за того, за того. А вы за кого? Ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, сын Ионин. Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но кто? Но Отец мой, сущий на небесах. Здесь есть нечто важное для нас. И поэтому ты, Петр, камень, конечно, был Христос. Ты будешь одним из тружеников. Ты будешь один из камней, который будешь первый положен на этом основании. Я немножко расширяю мысль. Но с тобой вместе мы будем строить церковь. Потому что ты понимаешь истину, которую тебе Отец Небесный открыл. И ты будешь очень твердый. Вот те, которые открыли не Отец Небесный, это люди шаткие очень. Они не укоренены в истине. А вот тот, которому Бог открыл, совсем другое. Привожу прямой такой пример. Житейский пример, который мы часто испытываем в жизни на себе, этот пример. Если вам говорит кто-то что-то, для вас неприятное обличение из своей церкви, у вас сразу же появляются мысли. Специально приготовил, кто-то сказал и так далее. Когда говорит кто-то, кто вообще не знает обстановки вашей, и прямо говорит, что есть, вы понимаете, что сделал Бог. И тогда то же самое слово имеет силу, чтобы изменить вашу жизнь. Потому что вы понимаете, это не случайность, это не специально что-то приготовленное под влиянием людей или под влиянием собственного мнения. Но об этом никто не знал, а Бог мне прямо сказал. Уловили, о чем я веду речь? Кто-то вам говорит, вы так себе принимаете. Но когда вам Бог сказал лично, все, оно имеет огромную силу, это слово. Поэтому раз тебе говорит, Бог открыл, ты будешь работать. Тебя не собьют с пути. Но если ты это воспринял, даже это Божья истина, но ты все-таки еще сомневаешься, Бог или не Бог тебе сказал, тебя легко свернуть с пути сбить. Потому что ты не уверен, что это Бог говорил. Это очень важный элемент нашей христианской жизни. Почему, допустим, в многих братьях, в некоторых вопросах можно переубедить? Потому что они не твердо были уверены, что у них лежит знание, положенное Богом. Если бы они были уверены, что это то знание Бог положил, они никогда его не отдали бы. У них не было твердой уверенности, что это Бог сделал. А раз не было, значит, отняли, переубедили, и сегодня его уже никак не признаешь тем, которого раньше знал. Это два разных человека. Почему? Блажен ты, Симон, сын Ионин. Почему? Это тебе не плоть и кровь открыли, а Отец. А если он открывает, это откровение очень сильное, глубоко ложится, и его трудно сдвинуть. Если сам не захочешь помочь кому-то сдвинуть его с места. И второе, на что я обращу внимание, тоже важная истина. Христос спрашивал, за кого меня люди почитают? Первое, что Христос хотел узнать? Вам безразлично, что об этом люди говорят, или не безразлично? Вы уловили вот эту деталь? Если мы какого-то человека уважаем, то нам не безразлично, что о нем говорят люди. Мы тут же будем опровергать или поддерживать его, но мы не останемся безучастными. Но если мы безразличны, то нам без разницы, что говорят. Второе, очень, очень важное, на что я хочу обратить внимание, что людские разговоры очень сильно оказывают влияние на наше мировоззрение и на наше мнение. И если уже после некоторых разговоров, которые противоречат нашему знанию, или нашему пониманию, мы остались верны тому, что мы имели, даже мы стойкие люди. Понимаете, это очень важный элемент. Я вам рассказывал, когда тут эти братья Закарпатья были, но этого брата, мне кажется, не было, который рассказывал, когда он покаялся. Один, первый из цыганского табора. И говорит, иду в табор, цыгане кричат, дурак пошел. Прохожу дальше, дети кричат, дурак пошел. Пришел домой, жена говорит, дурак пришел. Я говорю, сел, да думаю, так я дурак или не дурак, в конце концов. Думаю, ну не, вроде бы раньше воровал, делал зло, сейчас я не делаю. Значит, я все-таки не дурак. Я сделал правильный выбор. Но почему все говорят, что я дурак? Ну почему вот так вот? Наверное, я дурак. Потом думаю, не, ну не дурак же я, в конце концов. Сейчас не делаю. Значит, я не дурак. И в конце концов пришел к выводу, что не дурак. Но вопрос вот в чем. Людские слова, людское мнение оказывает сильное влияние на нас. Второй пример. Тоже, я его тоже рассказывал. Хотя у меня еще в запасе есть некоторые. такие же примеры. Когда ехали братья с посещения, ну, сели отдохнуть. Как раз сели под деревом развесистым таким. Один брат, он еще живет еще. В Нешве же живет. Встал, долян, говорит, вот, говорит, смотри, говорит, какой большой дуб вырос. А другой у нас брат, то есть, тоже такой юморист, говорит, какой же тут дуб, это же вяз. Он поглядел, говорит, вяз? Да как же желуди валяются. А он поднял желуди, говорит, у дуба желуди со шляпкой, а это же без шляпки. Какой же это дуб? Он говорит, и правда вяз, а я думал, что дуб. Он говорит, дуб ты, дуб, говорит. Это, говорит, на Кубани вяз, а мне лучше дуб называется. Вот стоит говорить ложь серьезно, и люди меняют свое мнение. Вы знаете, мы сегодня смеемся. Нет. Его просто убедили, что дуб это вяз. Ну как же, если вяз есть вяз, а дуб есть дуб. Ну как же, может быть, одно и то же. Он на Кубани жил. Он просто пошутил над ним, что на Кубани это вяз, а на Беларуси дуб. Он еще так себе подковырнул немножко, потому что сам оттуда родом. Потом приезжает другой брат. Вы знаете, что у него есть искусственные цветы. Это тоже, это у меня же такие юмористы есть. Он приехал домой к нему, зашел в комнату, а она у него цветы. У него искусственные, и настолько они искусно сделанные, что если не специалист, трудно различить. Он подходит к этому цветку, нормальному, естественному цветку. Подошел, вот, говорит, как хорошо пахнет. Вот, пахнет. Ты же искусственный. Вон, говорит, настоящий, уже не разбираешься. Он поворачивает, подходит к тому цветку искусственному, говорит, и правда пахнет. А это я спутал опять. Вот Христос спрашивает, вы слышали, что вам не люди говорили? Слышали? Что говорили? Вот так и так, так и так, так и так. А сегодня этих разговоров, что вы обо мне думаете? Я немножко это с юмором, потому что оно было в самом деле так. Но тем не менее людские разговоры оказывают сильное влияние на нас. Особенно, когда ты знаменитый люди, а что ты мне говоришь, там по радио говорили, а мне или в газете писали. Вот настолько слово имеет силу. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вот все Божьи истины, о которых мы сегодня говорим, чтобы они были открыты Господом. Чтобы у нас впоследствии никто их не отнял. Вы поймите правильно. Сегодня вы понимаете так. Подойдет кто-то, начнет объяснять по-другому. Возьмет ту же самую Библию. У него будет своя логика. Если он вас переубедил, считайте, что вы потеряли. Он отнял у вас. Сегодня, допустим, наши знания не отнимешь просто как из кармана деньги, допустим. Оно отнимается переубеждением. Человек ложит свой фундамент, у него своя логика, у него свои тексты. И если человек не укоренен в истине, если он не знает, Дух Святой открыл или не Дух Святой открыл, он может потерять то, над чем действительно Дух Святой трудился. Поэтому это очень важно, и, наверное, поэтому мы сегодня и разбираемся с этими вопросами. Непонятно? Вопросы. Слишком понятно. Объясните глубже, но чтобы мы действительно были укоренены. Утвержденные, укорененные, да? Извините, может провести такой урок, действительно, проверить, насколько мы укоренились вот именно. Жизнь предоставит урок. Нет, я по себе сужу, что я мне это садукейская закваска сильно подействовала. Я усомнился и подумал, действительно евреям нужен Мессия, вот именно Спаситель Иисус Христос. Потому что у них материально все есть, они ничем не нуждаются. Они все имеют, у них все необходимо. Настолько рационально и точно построен быт и работа. Но... у них нету матки, у них нету воровства, у них нету этих самых вот преступлений того, что у нас нету разводов, ничего этого нету. Вся страна платит десятину и содержит этих всех фарисеев и всех верующих полностью. Они никто не работают. Если он стал священником, все, кто дорожает детей и писание это вот свое, и молится Богу, больше ничего не делает. Я увидел эту всю логику, увидел, и знаете, и потом еще попалась мне книга «Дракон, пожирающий Израиль», так и называется, о христианах. И там настолько сильно проводится учение, но я жалею, что я ее спалил, потому что мог бы принести вот именно показать. Потому что и они обижаются на христиан, что вот мы извращаем толкование иудейские, и мы по-другому преподносим это. Но они с такой обидой будут, что вот они зацепляют самую глубину самую. И вот это вот действительно является таким камнем, потому что они не приняли Мессию духовно. Но это оказалось ложь, я не знал, Николаевич, я говорю, что-то открыл сейчас на глаза, что они знали, но заведомо эту ложь дали. Вот это сейчас я понял, с какой позиции я мог бы разговаривать с иудеями. Но хорошо, я не знал языка, поэтому не мог разговаривать. Ну что, дальше идем, да? И я говорю тебе, ты, Петр, и на чем камне? Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И... А? Перерыв. Можно немножко, если минут на пять. Объясните, пожалуйста, место Матфея 19:24. Ну, 24-то еще ж будет. У нас пока еще 16 идет. Но во всяком случае, вот это толкование, которые говорят, объясняю, что были там в Иерусалиме ворота очень узенькие, их называли игольные уши, ворота равенные, ворот никаких ворот не было. Такое объяснение придумал какой-то монах где-то в 9 веке и пустил в свет. А в самом деле, что имел в виду Христос? Самое обыкновенное игольное ушко, иглу, которое в то время уже существовало. И он сказал так, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши. Ну, себе представьте, как верблюду пройти в игольное ушко. Но легче ему пройти, чем богатому или лучше надеющемуся на богатство у Царства Небесное. Дело не в богатстве, а в надежде на богатство. Может быть, я не знаю еврейского языка, вполне возможно, верблюд и канат звучат одинаково. Но и верблюд, и канат невозможно практически протянуть сквозь ушко. Другими словами, Христос сказал так, что единственная спасительная надежда – это надежда на Него, но не на богатство и ни на что другое. Это невозможно, если уже так говорить. Ну, что обозначают уши? Ну, я немножко объяснил. Это я недавно читал, просто еврейские раввины обсмеивают такое толкование. Говорят, никогда их не было и нет. И нашли по каким-то источникам раскопать. Какой-то монах придумал такое толкование. Если не ошибаюсь, это в 9 веке после Рождества Христа уже. И оно пошло гулять по свету, что-то ворота в Иерусалиме, где верблюд становился на колени и так далее, где можно было пройти. В самом деле не было ничего такого. Это просто иногда верующие очень много сказок рассказывают. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Конечно, эти ключи, как правило, не знаю, как люди толкуют, но самое главное, кто сегодня решает вопросы, решает правильно, это Дух Святой и Писание. Я приведу не параллельное место, а похожее. Это будет с Евангелия от Иоанна, последняя глава, не помню какой стих. Дунул и сказал, примите Духа Святого. Кому просите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Вот это место... Очень часто берут неправильно, разрывают пополам. Говорят, ученики получили Духа Святого тогда, когда Иисус дунул и сказал. А в самом-то деле ученики получили Дух Святой день Пятидесятницы. Как же тут понимать? Иисус вот что имел в виду. Надо просто построение предложения рассмотреть. Орфографию и пунктуацию, если хотите. Там написано так. Примите Духа Святого, и стоит двоеточие. А дальше следующая часть предложения. Кому просите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Со школьной скамьи вы знаете, что часть предложения, которая стоит после двоеточия, поясняет первую часть, стоящую до двоеточия. Правильно я помню, что правило? Есть здесь учителя. Поэтому вот что имел в виду Иисус Христос. Когда вы примете Дух Святой, и будете решать вопросы вместе с ним, то тогда, за кого вы помолитесь, он исповедовался. Вы за него помолились. И Дух Святой говорит вам, он прощенный, тогда и на небе будет прощенный. А если это я сам просил, то это на небе не утвердится. То же самое и вязать. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Но если я сегодня, положим, я в баптистской церкви пастор, и меня Бог крестил Духом Святым, а я взял его, отлучил за это. Скажите, это на небе будет связано? Да никто там не думает вязать такие вещи. Но если я это делаю, связываю кого-то, отлучаю, допустим, или на замечание беру, если ты в согласии с Духом Святым, то это будет утверждено и на небе. Разрешаю вопрос вместе с Духом Святым, согласен со мною, это будет решено и на небе. Но если я делаю сам, то никто на небе это утверждать не будет. Мы сегодня понимаем церковь, да, церковь имеет силу, церковь имеет власть, это ей присуще. Но, тем не менее, она должна находиться в согласии с Духом Святым. И иначе, если я научу неправильно, и сам научил неправильно, и неправильно вяжу что-то, то ни я, ни вся церковь ничего не свяжут. И вот как раз вот эти тексты Писания вот эту истину и подтверждают. Дам себе ключи. Что дал Христос Петру? Он дал ему Слово и дал ему Дух Святой, при помощи которого можно открывать что-то. Вы знаете, что нам нужны откровения, правда? Запутанное дело. Как будто какой-то ящик спрятанный. И не раскопаешь. А когда действует Дух Святой, он проникает в эту глубину и раскрывает это. И Господь Петру это обещал. Но это мы сегодня не понимаем, что Петр будет стоять у ворот рая, будет открывать двери. А как раз то этого он делать не будет. Вы поняли, о чем я веду речь? Он один из служителей. Он разрешал вопросы, когда жил на земле. Сейчас он уже в вечности. И на сегодняшний день, так как Петр был один из камней церкви, то церкви тоже дано то право. Первое, какое право? Иметь Слово Божие. Второе, иметь Дух Святой. И при помощи Слова Божия и Духа Святого разрешать конфликты, проблемы и другие вопросы. И если это было сделано по Слову Божию и в согласии с Духом Святым, тогда это будет утверждено. Почему я так говорю? Пример. Сам его придумал, вот тут же на месте. Знаем на основании Библии, что блудники исключаются из церкви. Так написано. И вдруг мне приходят и заявляют, что вот тот и тот брат блудник. Я должен разобраться, так это или не так. Предположим, я не разобрался, поверил. Мне сумели убедить что-то, так я его исключаю. Скажите, это исключение будет отражено на небе или нет? Нет.